Я не знаю, на что он с вами менялся, но он вас обманул». «Больше не буду», — сказала она. «За что бы я ни взялась, ничего мне не выходит. Теперь поступайте, как знаете. Вам придется сказать мне, где он. Я надеялась, что смогу сохранить вас обоих. Мне все равно, что будет с другими. Хуже ведь быть не может, чем было всегда, правда? А ведь этот проклятый шар все-таки существует. Но вы, он...» Она села на соседний стул. Жесткий, полированный, уродливый стул с прямой спинкой. Ноги ее не доставали до пола. «Паддингтонский вокзал, 7:20. Он сказал, что больше никогда не вернется. Я решила, что вы тогда сможете жить спокойно». «Ну, я могу за себя постоять», — сказал он, но, поймав ее взгляд, подумал, что он, кажется, не так ее понял. «Где он спрятал пленку? В порту его, правда, обыщут». «Не знаю. Он с собой ничего не взял. А трость?» «Нет. Надел только пиджак, не взял даже шляпы. Наверное, она у него в кармане. Мне придется поехать на вокзал. Почему вы не хотите, чтобы этим занималась полиция? Пока я разыщу того, кого нужно, и все им объясню, поезд уйдет. Если я не найду его на вокзале, тогда я позвоню в полицию». У него возникло сомнение. «Но если он вам сказал, что едет на вокзал, значит, его там не будет». «Нет, мне он этого не говорил, я бы ему не поверила. Так было задумано с самого начала, иначе ему отсюда не выбраться». Она увидела, что Роу колеблется. «Почему полиция не может встретить поезд там, куда он едет? Зачем вам вмешиваться в это самому? А если он выйдет где-нибудь в дороге? Один вы не должны туда идти. Он вооружен, я дала ему револьвер». Он вдруг захохотал. «Господи, ну и натворили же вы бед! Я хотела дать ему хоть маленькую возможность уйти. Положим, револьвер вашему брату теперь не очень поможет, разве что ему удастся убить еще несколько ни в чем не повинных людей». Она выглядела такой маленькой и затравленной, что долго сердиться на нее было нельзя. «Там только одна пуля», — сказала она. «Он ее прибережет для себя». «Вы оставайтесь дома», — сказал Роу. Она кивнула. «До свидания». «Я очень скоро вернусь», — она промолчала. «И тогда мы попробуем начать жизнь заново». Анна как-то натянуто улыбнулась, словно это он нуждался в поддержке и утешении, а не она. «Меня он не убьет. Я не этого боюсь». «А чего же вы боитесь?» Она поглядела на него с материнской нежностью, словно они уже пережили влюбленность, и у них началась более зрелая пора. «Я боюсь, что он будет болтать». Ро пошутил уже у двери. «Ну, меня он своей болтовнёй не проймёт». Но всю дорогу вниз по лестнице он думал о том, что, кажется, опять ее не понял. Прожектора шарили высоко над парком, пятна света плавали по небу, как облака. Вся улица пропиталась кухонными запахами. Люди рано готовили ужин, чтобы поесть до первой тревоги. У входа в убежище дружинник зажигал летучую мышь. Он сообщил Роу. «Подняли желтый». Спички у него гасли, он не умел зажигать фонарик, к тому же нервничал. Слишком много выстоял одиноких дежурств на пустынных улицах. Ему хотелось поговорить. Но Роу спешил, ему было некогда. С другой стороны моста была стоянка такси. Одна машина еще не уехала. «Куда вам?» — спросил шофер, нерешительно поглядывая на небо, на световые квадраты между редкими звездами, на тусклый, едва различимый аэростат. «Эй, да ладно, рискну. Там будет не хуже, чем тут. Может, налета не будет». «Подняли желтый», — сказал шофер, и старенький мотор затарахтел. Они поехали по Слоуин-сквер и Найтс-Бриджу в парк, а оттуда по Бейсвотер-роуд. Изредка встречались пешеходы, торопившиеся домой, автобусы быстро скользили мимо светофоров, подняли желтый. Пивные были переполнены. Люди подзывали с тротуаров такси. Когда машина задержалась перед красным светом, пожилой джентльмен в котелке быстро открыл дверцу. «Ах, извините, я думал, что такси свободно. Вы едете к Паддингтону?» «Садитесь», — предложил Роуд. «Хочу попасть на 7:20». Незнакомец с трудом отдышался. «Вот повезло. Как раз поспеем». «Я тоже хочу на него успеть», — сказал Роу. «Подняли желтый». «Да, слышал». Такси, дребезжа, двигалось вперед в сгущающейся темноте. «В вашем районе сбрасывали вчера фугасы?» — спросил седой джентльмен. «Нет, по-моему, нет. Возле нас упало три. Уже пора поднимать красный». «Да». «Желтый подняли минут 15 назад». И он сверился с часами, словно высчитывал время между остановками скорого поезда. «Ага. Вот, кажется, заработала зенитка. Пожалуй, в той стороне, за устьем реки». «Я не слышал». «Да, теперь уже осталось минут 10, не больше», — сказал пожилой джентльмен, держа в руке часы. Такси свернуло на Прет-стрит. Они проехали туннель и остановились. По затемненному вокзалу сновали, спасаясь от еженочной смерти, владельцы сезонных билетов. В строгом молчании, зажав в руки портфель, они торопливо ныряли в проходы к пригородным поездам. Носильщики стояли в стороне и наблюдали за этим шествием с ироническим превосходством. Им льстило, что они — постоянная мишень бомбардировщика. Длинный поезд темным силуэтом тянулся вдоль первой платформы. Книжные киоски были закрыты, а шторы в большинстве купе опущены.